то население получится в несколько тысяч, если не сказать, больше 20. Правда, он видит только посад, а потому и суждение его может быть неверным. Наконец варяги о чем-то там договорились, и один из них, подойдя к Михаилу, разом заломил ему руку, и эдак ловко, почитай, в одно движение избавил его от пояса с висящими на нем кошелем и ножом. Романов не стал обдумывать, что тут и как произошло, как и вырываться, потому как против этого крепкого скандинава был беспомощен. Вместо этого он попытался кувыркнуться, чтобы ослабить хватку и только потом вырваться. Действовал, даже не осмысливая происходящее, на одних рефлексах и вдруг обуявшем его страхе. Энда, дитя он еще неразумное, против прожженного воина, успевшего перевязать чертову уйму пленников. Несколько секунд, и его уже связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту спускают в трюм. Он вроде видел дружинников на берегу. Патруль, надзирающий за порядком, без вариантов. Только, похоже, беспорядка они не приметили. Вот так, отблагодарил, значит, Барди Ульссон. Глава 5. Первый шаг к семье. Больно. Это если мягко сказать. А еще им едва не овладела паника. В смысле, овладела, конечно же. Успокоиться не получилось. Посмотрел бы он на того, кто был бы спокоен, будучи в кромешном мраке корабельного трюма. А вот взять себя в руки, ему оказалось вполне по силам. Как исправиться с болью? Вязали его без дураков. Но, как оказалось, ему вполне по силам блокировать боль. Хоть выламывай суставы, хоть иголки под ногти вгоняй, ничего не чувствует. Та же песня и с дыханием. Как только получилось отстраниться и взглянуть на себя словно со стороны, то и дыхание выровнять вышло. С натугой, не без того, но размеренно, и воздух в легкие поступает в нужном объеме. Пролежал он долго, за временем особо не следил. Одно время гадал, что все это значит и чем ему грозит. Но тут, признаться, фантазия разыгралась так, что решил отбросить подобные мысли подальше. Зван ведь, по сути, наивный подросток, а в этом возрасте в ходу разные страшилки. Вот только времена нынче такие, что где реальность, а где начинается безудержное детское воображение, вот так сразу и не поймешь. Поэтому решил просто поспать. А что такого? Настроил организм должным образом, чтобы дышал нормально, да боли не чувствовал, и провалился в забытье. Ему еще и сон приснился, красочный, яркий и возбуждающий, не иначе как выверты молодого организма, помноженные на житейский опыт взрослого мужчины. Когда проснулся, обратил внимание сразу на два обстоятельства. Первое – это перевозбуждение, причем до болезненных ощущений. Пришлось вновь прибегать к блокированию нервных окончаний, или чего там. И второе – мерное покачивание и журчание воды вдоль борта, у которого его и уложили. Когда подняли крышку люка, из глаз тут же брызнули слезы. Не давая Михаилу времени хоть как-то обвыкнуться, двое воинов подхватили его подмышки и потащили наружу. Перед глазами, затянутые поволокой, побежали радужные, а тут еще и бросили на палубу, как куль с картошкой. Хм, а ведь картошки тут пока и нету. Ну, значит, с морковкой. Уж она-то по-любому в наличии. Пока прогонял в голове такие немудреные мысли, более или менее пришел в себя и начал прислушиваться к разговорам вокруг. Какой-то здоровый мужик с явным недовольством выговаривал не менее здоровому, но по всему видеть, подчиненному, тому самому, что вязал Михаила, а сейчас доставал на свет Божий. Второй склонился и возится с веревками. Ага, перешел к веревкам на ногах, значит, руки уж свободны. Романов вернул им чувствительность и тут же едва не заорал благим матом. Пришлось срочно отключать чувствительность. Картина один в один с ногами. Этот имбецил, что же наглухо перетянул ему конечности, тот, а старший ругается. Холоп там, Михаил или вообще бесправный раб, которого продадут на каком-нибудь невольничьем рынке, относиться к имуществу нужно бережно.